Мой дом этернами метр коробка. Любимый напиток, конечно же, водка. Мусорка вместо приличных столовок. А вся моя жизнь в тени уличных пробок. Из прохожих мой вид никому не приятен. Такой жизни я всегда неопрятен. Никого не волнует, кем же я был в прошлом. И как так случилось, что стал бы бомжем. И теперь я бомж, без места жительства и образования. Теперь я бомж, моя жизнь не стоит никакого внимания. Теперь я бомж, всем не по душе мое существование. Теперь я бомж, люди, подайте на пропитание. Раньше у меня все было иначе. Место в универе, успех и удача. Но как-то раз решил слетать в Сочи. И на курорте насемячился очень. Ноги подвели, не донесли до отеля. И тут кто-то решил меня отметить. Погрузили в машину, документы забрали. А утром я грязным очутился в Самаре. И теперь я бомж, без места жительства и образования. Теперь я бомж, моя жизнь не стоит никакого внимания. Теперь я бомж, всем не по душе мое существование. Теперь я бомж, люди, подайте на пропитание. Два года никто не слушал и не брал на работу. Но в мусорном баке отыскалась гитара. Починил ее и запел у тротуара. Пусть струны спутаны из моей бороды. Вокруг себя я собирал много толпы. Но однажды эта песня очутилась в ютубе. Вот так я и вы людям люди. Ведь я уже не бомж. Получил место жительства и образование. И я уже не бомж. Каждый прохожий обращает внимание. Я уже не бомж. Всем интересно мое существование. Я уже не бомж. Люди, подайте бомжам на бомж.